Глава 27. «Артём Алексеевич, можно?» «Да, входи, только быстро. У меня операция через 10 минут». Захожу в кабинет и сажусь на стул у его стола. Специально покороче юбку подтягиваю, чтобы хорошо были видны ноги. Они тоже красивые у меня, между прочим. И Семеров, как я вижу, это тоже заметил, судя по взгляду. «Чего тебе?» «Выписку оформить. Геннадий Петрович же еще не вернулся». «Сделайте вы, пожалуйста». Говорю ему просто лилейным голосом, смотря прямо в глаза. «Он тоже красивый, но все равно не такой, как мой. Ну, точнее, не мой, конечно. Кирилл Александрович. Он просто другой, и про него такие слухи в отделении ходят, что порой уши вянут. Но сейчас мне все равно. Я хочу, чтобы этот хирург обратил на меня внимание. Очень хочу». «Ладно, давай. Выпишу сейчас». Артём Алексеевич достает мою карточку, берет мои снимки и начинает что-то сосредоточенно и очень быстро писать. Почерк у него, как у курицы лапой, конечно, но, думаю, у всех хирургов такой. Уже через несколько минут доктор передает мне карточку и выписку. Все, свободно. Как-то быстро. Я все ожидала, что в этот момент Кирилл Александрович зайдет, а он все не заходит. Вот проклятие. Ладно, пусть не видит. Я хотя бы сама должна убедиться, что могу нравиться кому-то. Поднимаюсь и чисто не случайно роняю костыли в разные стороны. «Ой, извините, Артём Алексеевич, вы не поможете мне?» Ловлю недовольный взгляд на себе, но после доктор все же встает с кресла. Подходит, наклоняется и поднимает костыли с пола. Как раз в этот удачный момент в ординаторскую совершенно без стука вламывается Кирилл Александрович и просто застывает на пороге. Семеров передает мне костыли и садится в кресло, а я слышу разъяренный рык Загорского, которого не на шутку пугаюсь. «Ой, мамочки, я еще ни разу не видела его таким». «Ромашкина, вышла!» Янина решила мне окончательно трахнуть мозг, поэтому с утра караулила у входа в клинику. Благо, у меня сегодня 4 операции, поэтому она отлично поняла, что трогать меня уж точно не стоит. Заходим в отделение вместе, и я тут же вижу свою ромашку. Стоит под дверью ординаторской, а значит, выписка ее уже не за горами. Я жутко радуюсь от этой новости, но одновременно с этим высь хочется. Я же ее не увижу после. Никогда. Отчего сильно жжет в груди. Черт возьми, когда уже эта балерина выветрится из моей башки? Сил уже нет никаких. Я переодеваюсь в медицинскую одежду и по привычке иду в ординаторскую, но как только вхожу, охреневаю. Ляля стоит у стола, тогда как Семеров голодным взглядом пялится на ее, блядь, ноги. Я прекрасно вижу и знаю этот блядский взгляд. Он ее чуть ли не облизывает уже, сука. «Ромашкина, вышла». «В смысле?» Держится за костыли, и еще возникать мне тут думает, заноза. «Ты не услышала? Я сказал, вышла отсюда. Ждать меня в палате». «Да вы!» Хорохорится точно воробей, но все же выходит. И только теперь я уже не сдерживаюсь. Подхожу и со всей дури вмазываю Артему в рожу кулаком. «Блядь, ты что творишь?» Семеров пошатывается, но быстро встает в позу. Он явно не ожидал. Да и я тоже. «Я тебе что говорил, сука? Даже не смотреть на эту девчонку! Какого хера ты ее ноги тут лапаешь?» Артём подбирается и быстро вытирает потекшую из носа кровь. «Ебать, Кир, да успокойся! Никто твою куклу не трогал! Она костыли упустила на пол, я просто помог». «Прямо взяла и упустила? Сама?» «Да, блядь, сама! И глазки мне свои строила, но я ее не трогал, понял? Вообще, даже пальцем. И не смотрел. Пиздец просто. Нахрена ты так сильно вмазал? Совсем уже крышу тебе эта малолетка сорвала. Не трогал я ее вообще. Нахрен мне эта головная боль». В груди все горит. Мне убить его сейчас хочется, а потом и дуру эту придушить. «Не трогал, говорю. Это ж надо так. Тебе крышу совсем уже срывает от нее. Остынь, Отелло». Кулак горит, а внутри просто ураган эмоций. Я не думал. Я просто хотел его убить только что. За нее. За соплю эту зеленую. Провожу рукой по лицу. Черт, да что ж такое? Накрывает меня уже совсем не по-детски. Отошел. Дышу тяжело, но уже хотя бы отпустила немного. Да, черт, прости, Артём, не то подумал. Успокоительное купи, блядь. На людей уже бросаешься за свою ляльку. Сжимаю зубы и выхожу из ординаторской. Ляля в палате должна сидеть и ждать меня там. Пора бы нам уже поговорить нормально.